В приемной коронера секретарша сообщила, что главный медэксперт не стал лично производить вскрытие тела Бруно Фрая. Согласно предварительной договоренности, он провел прошлые четверг и пятницу в Сан-Франциско. Аутопсию выполнил его помощник. Это позволило Хиллари надеяться на простое решение загадки возвращения Фрая с того света. Возможно, ассистент оказался лодырем и в отсутствие босса отлынивал от работы. Ее надежда разлетелась в прах при виде Айры Голдфилда, того самого помощника. Это оказался интересный мужчина, немногим более 30 лет от роду, с проницательными голубыми глазами и светлой курчавой шевелюрой, доброжелательный, собранный и, очевидно, преданный своей работе. Голдфилд провел их в небольшой кабинет, где стоял слабый запах формалина и сигаретного дыма. Они сели напротив него за письменный стол, заваленный справочниками, результатами лабораторных анализов и текстами, отпечатанными на компьютере. «Разумеется», — сказал Голдфилд. «Я помню этот случай. Бруно Грэхэм. Нет, Гантер. Бруно Гантер Фрай. Две колотые раны, одна не опасная, а другая — послужившая причиной смерти. Я еще не видел такого брюшного пресса». Он посмотрел на Хиллари и спохватился. «Вы та самая леди, которая его заколола?» «В порядке самозащиты», — уточнил Тони. «Ни секунды не сомневался», — заверил Голдфилд. «С профессиональной точки зрения было бы в высшей степени абсурдно предположить, будто мисс Томас могла совершить нападение на такого верзилу. Он бы раздавил ее как букашку. Сдул, как пушинку». Врач снова посмотрел на Хиллари. «В газетах сообщалось, что Фрай напал на вас, не зная о ноже. Он считал меня безоружной». Голдфилд кивнул. «Это соответствует моим наблюдениям. Принимая во внимание разницу в габаритах, вы только и могли одолеть его, застигнув врасплох. У этого человека были железные бицепсы, трицепсы и предплечья. Должно быть, он на протяжении 10-15 лет занимался культуризмом. Вам чертовски повезло, мисс Томас. Не застигни вы его врасплох, он переломил бы вас пополам. В буквальном смысле. Как нечего делать». Голдфилд покачал головой, все еще вспоминая необыкновенную физическую мощь Бруно Фрая. «Так о чем вы хотели спросить?» Тони посмотрел на Хиллари. Та пожала плечами. «Наверное, теперь это уже не имеет значения». Голдфилд перевел взгляд с нее на детектива, и на его симпатичном лице появилось выражение любопытства. Тони прочистил горло. «Я согласен с Хиллари. Теперь, когда мы встретились с вами, это кажется бессмысленным». «Вы говорите так загадочно, что возбудили мое любопытство. Неужели я так и не узнаю, в чем дело?» «Хорошо», — ответил Тони. «Мы собирались выяснить, точно ли было совершено вскрытие». Голдфилд не понял. «Но вы же и так это знали. Мы хотели услышать это от вас лично». «Мы видели отчет об аутопсии», — объяснил Тони, «но хотели убедиться, что работа и впрямь была выполнена». «Но теперь, когда мы увидели вас», — поспешила добавить Хиллари, «у нас нет ни малейших сомнений». Голдфилд вскинул голову изумленно, а не обиженно. «Вы хотите сказать, что я мог подписать отчет, не произведя вскрытие?» «Теоретически такая возможность существовала», — оправдывался Тони. «Вам могло что-нибудь помешать». «У нас такого не бывает», — возразил Голдфилд. «Шеф держит нас в ежовых рукавицах. Не дай бог кто-нибудь проявит малейшую небрежность в работе, он его в порошок сотрет». Чувствовалось, что он искренне гордится шефом. На всякий случай Хиллари спросила. «У вас нет сомнения, что Бруно Фрай умер?» Голдфилд воззрился на нее так, словно она попросила его встать на голову и продекламировать стихотворение. «Ну, разумеется, умер». «Вы делали общее вскрытие?» — поинтересовался Тони. «Да, я рассек...» Голдфилд внезапно остановился, секунду-другую поразмыслил и поправился. «Нет, это не было общее вскрытие в полном смысле слова, то есть рассечение всех частей тела. Тогда как раз выдался очень жаркий денек. Работы хоть отбавляй, а нас тут не так уж и много. Но в данном случае общее вскрытие не требовалось. Причиной летального исхода послужила рана в области живота. Нам не нужно было вскрывать грудную клетку и исследовать сердечную мышцу. Я провел тщательное обследование и вскрыл брюшную полость, чтобы установить степень повреждения и определить точную причину смерти. Если бы его закололи не в вашей квартире, защищаясь, то есть если бы обстоятельства его гибели не были столь очевидными, я бы сделал больше, но в данном случае было абсолютно ясно, что нет причины возбуждать уголовное преследование. Кроме того, я не сомневался, что именно рана в области живота сыграла роковую роль. «А не может быть, что он был только в глубокой коме?» — с надеждой спросила Хиллари. «В коме? Господи Иисусе, конечно, нет!» Голдфилд поднялся из-за стола и начал шагами мерить комнату. «Мы проверяли пульс, дыхание, состояние зрачков и даже излучение мозга». Он вернулся к столу и посмотрел на посетителей сверху вниз. Мертв как камень. Да когда я его увидел, в нем почти не осталось крови, которая могла бы поддержать минимальную жизнедеятельность. Он успел посинеть. Нет, здесь невозможно было ошибиться. Тони встал. Прошу прощения за то, что мы отняли у вас время, доктор Голдфилд. А я прошу прощения за то, что усомнилась в качестве вашей работы, присоединилась к нему Хиллари. Погодите, попросил врач. «Вы не можете уйти, не объяснив, в чем дело». Хиллари с Тони переглянулись. Обоим не хотелось обсуждать с Голдфилдом проблему ходячих трупов. «Этой ночью, — сказал Тони, — Хиллари в ее доме пытался убить человек, как две капли воды, похожие на Бруно Фрая». «Вы не шутите?» «Какие уж тут шутки». «И вы подумали...» «Да». «О, Господи! Должно быть, это было ужасное зрелище. Но мне нечего вам сказать, кроме того, что это могло быть только совпадением. Бруно Фрай мертв. Мне еще не приходилось видеть никого более мертвого». Они поблагодарили Голдфилда. Тот проводил их в приемную. Тони подошел к секретарше и спросил, в какое похоронное бюро был отправлен труп Бруно Фрая. Девушка перелистала папку. «Похоронный дом, Энджелс Хилл». Хиллари записала адрес. «Неужели вы все еще думаете?» — начал Голдфилд. «Нет», — ответил Тони. «Но с другой стороны, нужно пройти всю цепочку до конца. Так меня учили в полицейской академии». Голдфилд хмуро проводил их глазами.